Наверное, мне следует начать рассказ с того времени, когда 4 больших цикла назад опасность вторжения Западной империи сделалась достаточно реальной. Во всяком случае, именно военной опасностью я объяснял тот интерес и поддержку, которой пользовались мои поиски источников Лехкамня. Поддержка эта выразилась в том, что мой отец по третьей линьке, полковник-профессор Трикликстон, навестил меня в самом глубоком районе Длинной долины, давшей название нашей стране, чтобы выразить обеспокоенность моим медленным прогрессом. От университета это место находилось на расстоянии 84 стандартных длин. Я был так увлечен работой, что заметил профессора только когда он подошел совсем близко. Антеннулы Трикликстона были опущены к самому льду, щетинки на всех четырех ногах стояли дыбом и беспорядочно вибрировали, излучая дисгармоничный белый шум. Вытянув вперед переднюю конечность, профессор заставил меня поднять голову. «Там», — проговорил он, указывая оставшимися тремя руками вверх, — «ответы могут находиться и там». Он упирался клешней в мою нижнюю мандибулу, поэтому я не мог кивнуть в ответ, пришлось пустить в ход дыхальца. «Да, сэр», — вежливо пробормотал я. Он выпустил мою челюсть, и я снова опустил голову, правда, только до уровня верхнего сегмента груди. Профессор громко щелкнул прикрывающими дыхальца хитиновыми крышками элитрами и сказал. «Почему ты все время смотришь под ноги, Хелицерис? Настоящий ученый должен воспарять мыслью, а не зарываться в лед». Я немного приподнял голову. «Но, сэр, ведь именно во льду мы добываем легкамни, способные поднимать над поверхностью наши измерительные приборы и другое научное оборудование. А если бы нам удалось узнать, откуда берутся легкамни, мы, может быть, сумели бы добывать их в куда больших количествах. Не исключено, что с их помощью мы бы научились возноситься вверх, не умирая». Трикликстон заметно успокоился. Даже щетинки на его нижних конечностях улеглись и перестали дрожать. «Ты мыслишь совершенно правильно, но будь осторожен. В сложных логических построениях легко запутаться. Кстати, тебе известно, что генерал-профессор Пинцетер предложил проект летающей сферы изо льда?» Одной мысли о столь захватывающем приключении было достаточно, чтобы заставить меня задрожать от волнения и от страха. Слишком хорошо я помнил сказочные истории, которые рассказывали нам, молодым личинкам, о пожирателях душ, живущих где-то очень высоко в стране мертвых. «Да, сэр, я... Мне приходилось видеть чертежи. Насколько я понял, ледяной шар профессора Пинцетера имеет стенки толщиной в руку. Некоторые их участки отполированы, чтобы можно было вести наблюдение. По расчетам профессора, толстые ледяные стенки должны предохранить пассажиров-исследователей, даже если шар поднимется достаточно высоко. А он поднимется, если только нам удастся собрать достаточно много легкамней». Профессор Трикликстон разразился еще одной серией звонких щелчков, что у него означало смех. Клапаны дыхательных трубочек стремительно открывались и закрывались, слегка искрясь. «Я знал, ты не сможешь не заинтересоваться подобным проектом», — заявил он. «После моей третьей линьки, когда я был таким же, как и ты, мне тоже хотелось совершить какое-нибудь необычайное путешествие. Но со временем я понял, существуют вещи гораздо более важные, чем опасности и приключения. Долг ученого, например. Сейчас я просто не смогу оставить кое-какие многообещающие исследования, которые, впрочем, тоже имеют некоторое отношение к полетам. Подобное путешествие...» Профессор не договорил. «Водная среда над нашими головами мало пригодна для жизни», — добавил он после небольшой паузы. «По мере того, как живое существо поднимается вверх, вода начинает сдавливать его тело. На высоте примерно 85 стандартных длин мы уже почти не можем дышать. Должно быть, недаром эти места прозвали царством мертвых. Итак, Хелицерис, что тебе известно о последних исследованиях легкамня?» Профессор снова сменил тему, но его вопрос не застал меня врасплох. «Профессор Акустус считает, что легкамни поднимаются на поверхность из-подо льда?» Трикликстон выпустил из дыхалец несколько упругих водяных струек. «Ну, это ясно. И личинки?» Санарис выдвинула теорию, согласно которой периодичность появления легкамней может быть как-то связана с циклом роста ледовых деревьев и трав, — осторожно сказал я. «Это чисто умозрительное заключение», — безапелляционно заявил Трикликстон. «Я знаю, что Санарис твоя подруга, но биология не ее область. А вот майор Лектор Хватацер как раз зоолог. Она убеждена, что легкамни — это экскременты неизвестного нам вида гигантских ледяных червей. Ведь маленькие черви питаются концентрированными минералами, которые выделяются из замерзающей воды теплопадов». Я попытался представить себе гигантского ледяного червя, бесшумно прокладывающего путь в толще льда. И не смог. В данной ситуации мне оставалось только хранить почтительное молчание. В последнее время профессор Трикликстон и его аспирантка Хватацер были неразлучны, и, если верить слухам, непременно должны создать пару в следующий брачный сезон. «Похоже, ты не слишком высокого мнения об этой теории», — обвиняющим тоном сказал профессор. «Но согласитесь, сэр», — возразил я, — «теплопады почти не изучены. В теплой воде исследователь начинает двигаться очень медленно и в конце концов может потерять сознание». «Прежде чем погрузиться в теплопад, Хватацер обвязывается кусками льда. Это позволяет ей сохранять сознание достаточно долго, чтобы внимательно рассмотреть все происходящее внутри потока. Должен, впрочем, признать, охотников последовать ее примеру немного». Он вздохнул. «Ну, а ты чем можешь похвастаться?» Я вкратце повторил то, что мне было известно. «Существует несколько разновидностей легкамни, отличающихся друг от друга по величине подъемной силы на единицу объема. Правда, эту разницу можно определить только на очень точных весах. Однако уже сейчас ясно, легкамень, обладающий большей инерцией, имеет и большую подъемную силу. Некоторые исследователи замеряли скорость движения легкамней во льду, для этого они закрывали поверхность льда над ними, чтобы предохранить оттаяние, и регистрировали положение легкамней каждый брачный сезон. Исследования показали, в частности, что легкамни поднимаются с разной скоростью, которая, впрочем, почти никогда не превышает 1/84 стандартной длины за жизненный цикл». «Клешнинг и Греминогер, так?» — припомнил профессор. «Они провели эти расчеты, когда перебрались к нам из большого теплопада. Кстати, именно эти ученые доказали, что по своему химическому составу раствор истолченного легкамня близок к экскрементам малых ледяных червей». Он внимательно посмотрел на меня. «Итак, какие же выводы ты сделал из всего этого?» Я заколебался, не зная, стоит ли мне посвящать профессора в мои космологические теории, однако тщеславие в конце концов одержало верх, и я заговорил. «Возможно, легкамни действительно являются продуктом жизнедеятельности каких-то существ. Однако тем вовсе не обязательно жить во льду. Они могут жить и под ним, точнее, с другой его стороны. Ведь там может оказаться еще один водяной слой, более удаленный от центра мира, чем наш. Представьте себе ледяное яйцо с многослойной оболочкой. Если промежутки между оболочками заполнены водой, то почему бы не предположить, что...» «Впрочем, все это только теория», — поспешно добавил я. «Да, и не слишком оригинальная», — сурово изрек профессор. «Существует множество историй о существах из подледного мира. К сожалению, все они просто сказки для личинок». Я широко раскрыл жвал и просто не мог удержаться. «Мне нужно больше информации, сэр. И коль скоро я изучал уже почти всю отведенную под исследование территорию, мне не остается ничего другого, кроме как копать глубже. Ведь откуда-то же берутся эти легкамни?» Профессор снова щелкнул дыхальцами. «Ну что ж, «Я тоже никогда не видел гигантских ледяных червей», — сказал он. «Так что твои выводы имеют такое же право на существование, как и любая другая научно обоснованная гипотеза. Только смотри, не рассказывай о своих соображениях всем подряд. Мне бы не хотелось, чтобы мой теперешний сын стал объектом насмешек». Трикликстон задумчиво качнул антеннулами. «Опуститься вниз, чтобы подняться наверх. Объединенная мистическая церковь будет просто в восторге. Впрочем, твоя логика выглядит неуязвимой». Он указал верхней конечностью на запад. Там вставало над горизонтом акустическое зарево, указывающее местонахождение страны четырех долин, наших ближайших соседей. «Хотел бы я, чтобы наша длинная долина была так же неуязвима. Увы, Западная империя, которой правит Мандибулус IV, продолжает захватнические войны. Армии западных уже почти заняли четыре долины. Вон, видишь, зарево их боевых машин. Боюсь, в самое ближайшее время всем нам придется эвакуироваться». Я вздрогнул. Четыре долины находились на расстоянии каких-нибудь 30 пеших переходов от нашей страны, и между ними и нами лежал только оазис. «Мы уступаем империи по количеству людских ресурсов», — заметил я. «Все верно», — согласился профессор Трикликстон. «Но это вовсе не значит, что мы должны сдаваться без борьбы и сделаться их рабами или пищей. К сожалению, в нашем нынешнем положении мы можем рассчитывать только на лучшее, чем у них, оружие, которое должна дать наша наука. Разумеется, ты можешь продолжать работу, но не забывай о нуждах обороны. Любой твой успех, любое открытие может оказаться очень и очень важным. Тем более, что времени остается не так уж много. Доброго цикла, Хелицерис». «Доброго цикла, сэр». Он пополз прочь, ловко лавируя между торосами и глыбами льда, слабо освещенными сонарным эхом десятков и сотен звуков живой природы. Профессор любил выражаться высокопарно, однако я все равно был благодарен ему за то, что он отправился так далеко от университета, чтобы проведать меня. Дно длинной долины, подверженное частым теплопадам, было местом труднопроходимым и уединенным. Здесь никто не жил, а профессор всегда с трудом расставался с удобствами, которые предлагала цивилизация. Разумеется, я был не прочь отыскать залежи драгоценных легкокамней. Однако это не было главной целью моей работы. Совсем другое волновало меня, не давая покоя, как глубоко я сумею пробиться сквозь лед. Длинная долина представляла собой очень глубокий геологический разлом, ее дно находилось на максимальном удалении от центра и гипотетической страны мертвых. Периодические теплопады углубляли долину еще больше, так что с самого начала я получил неплохой шанс. Но что скрывалось подо льдом? Теологи утверждали, что наша Вселенная всего лишь пузырек в бесконечно большом объеме льда, и официальная космология была вполне согласна с этой точкой зрения. Вопрос, на который я так хотел найти ответ, явно отдавал ересью. Но, к счастью, в Длинной долине священнослужители никогда не пользовались такой властью и влиянием, как, например, в Западной империи. В последнее время некоторые прогрессивно настроенные геометры и математики даже выдвинули теорию, согласно которой лед был конечен, но не ограничен. Иными словами, если бы я сумел копать вглубь вечно, то, в конце концов, я бы оказался на другой стороне Вселенной. Точно так же, как если бы я двигался вместе с течением на запад от Длинной долины, то, в конце концов, вернулся бы к начальной точке своего путешествия с востока. Эту последнюю задачу легко можно было представить в системе трех координат. Однако вопрос о конечном, но не замкнутом пространстве мог быть решен только в системе с четырьмя измерениями. От размышлений у меня даже заболела голова. Да я и не особенно верил в новую теорию. Я твердо знал только одно — что-то проникает сквозь лед снизу. Что-то, что позволяет расти ледяным деревьям, траве и кустам. И это что-то не поступало к растениям сверху, из центра, ведь они продолжали развиваться, даже будучи укрытыми. Кроме того, их рост подчинялся вполне определенному циклу. Для меня это могло означать только одно — там, подо льдом, находится нечто такое, что само подвержено циклическим изменениям. Размышляя об этом, я извлек из нагрудного кармана мой драгоценный легкаменный топор и тщательно привязал ремешком к поясному ремню, чтобы он случайно не улетел. Затем я вернулся по тропе к яме, в которой работал, продолжая на ходу раздумывать о возможном устройстве Вселенной. Согласно теории веса, разработанной майором-лектором Хватоцер, вода воздействовала на предметы, обладающие меньшей, чем у нее, плотностью, заставляя двигаться от центра к периферии. Благодаря этому мы сами имели вес и могли твердо стоять на льду. Но если развивать эту теорию дальше, размышлял я, должна существовать какая-то сила, которая заставляет лед двигаться к центру, противодействуя давлению воды. Иначе наша Вселенная давно бы взорвалась. Следовательно, подо льдом тоже должен быть слой воды или нечто подобное. Что именно, я сказать не мог. Бесспорно было только одно — это нечто должно либо формировать легкамни, либо как минимум пропускать их через себя. «Если мне удастся их добыть, — подумал я, — мой народ получит необходимые военные материалы для защиты собственной свободы и независимости». У края шурфа я ненадолго замешкался, осматривая установленное здесь лабораторное оборудование. А затем спустился по веревке с завязанными на ней узлами на дно. Работа моя была довольно однообразной. 30 взмахов топором, потом небольшой перерыв, за время которого тело успевало восстановить запасы энергии, а вырубленные куски льда — осесть. Чтобы углубиться на пол локтя, я потратил почти половину малого цикла. Каждый раз, прежде чем снова взяться за топор, я прижимал антенны к гладкой твердой поверхности моего ледовизора, посылал импульс, а потом высматривал на экране слегка размытые темные пятна, которые указывали бы на скрытые в толще льда легкамни. Но пока ни один мне не попался. Прошла еще четверть малого цикла, и тут я заметил нечто странное. Примерно половина экрана ледовизора выглядела теперь темнее, чем другая. Легкамень? Не похоже. Изображения легкамней были достаточно контрастными, хотя и нечеткими, и я был уверен, что ни с чем их не спутаю. Еще никогда мне не доводилось сталкиваться ни с чем подобным. Приподнявшись на четырех ногах, я внимательно осмотрел ледовизор. Сконструированный на базе теории акустического зрения профессора Леда Колсона, он состоял из нескольких усеченных конусов, обращенных широкой стороной вниз. На верхней узкой поверхности каждого конуса имелась плоская мембрана с молоточком-толкателем. Это простое, но чрезвычайно остроумное устройство многократно усиливало любые колебания волны, поступающие из толщи льда, и передавало их на антеннулы. Каждый конус был наполнен жидкостью под небольшим давлением. Если бы их герметичность оказалась нарушена, я действительно видел бы более слабый сигнал. Однако мне никак не удавалось найти причину, по которой начала вдруг подтекать добрая половина конусов с одной стороны ледовизора. Потом мне пришло в голову, что ледовизор, прижатый массивной трубчатой рамой, все же примыкает ко льду недостаточно плотно из-за каких-то малозаметных неровностей. В этом случае на экране действительно должна была появиться легкая тень. Не без труда я приподнял ледовизор и осмотрел его основание, но прибор был установлен правильно. На всякий случай я проверил его на всех доступных мне частотах, но так и не обнаружил поломки. Значит, понял я, на экране виден край какого-то очень большого объекта, находящегося, к тому же, на достаточно большой глубине. Глубиной, или, возможно, аморфной структурой самого объекта и объясняется то, что я вижу его так нечетко. Вернувшись к ледовизору, я послал подсвечивающий высокочастотный импульс. Но тень с экрана не исчезла. Я немного передвинул прибор и послал еще один сигнал. Граница темного пятна чуть-чуть сместилась, следовательно, неизвестный предмет находился в глубине льда, а не в ледовизоре. Неужели я вижу просто границу участка, где лед имеет какие-то иные физические свойства? Быть может, это полость, заполненная талой водой или ледяным крошевом? Но чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, мне пришлось бы еще больше углубить мою яму, а это потребовало бы еще несколько циклов тяжелого труда. Как же быть? Все же я решил попытаться. Однако, когда я слегка наклонил ледовизор, чтобы сдвинуть в сторону и освободить место для работы, меня осенило. А что, если сделать дно ямы вогнутым? Тогда, передвигая ледовизор с места на место, я смогу посылать звуковые лучи под разными углами. Это должно было в несколько раз увеличить поле зрения прибора. Не тратя времени даром, я с воодушевлением принялся за работу. Мне потребовалось еще четверть цикла, но в конце концов я убедился, во льду подо мной действительно что-то есть. Неизвестный предмет залегал довольно глубоко, но он был очень большим, просто огромным. А вдруг, мечтал я, мне посчастливилось отыскать огромную глыбу легкамня, из которой можно наделать оружие. Увы, я хорошо понимал, что в одиночку мне ни за что не добраться до моего сокровища. Если я хочу достать этот легкамень до прихода армии Западной империи, мне необходима помощь. И я отправился к Трикликстону, на ходу срывая и отправляя в рот стебли ледяной травы. Я не мог позволить себе остановиться хотя бы ненадолго, чтобы как следует поесть. Времени действительно оставалось в обрез. Профессора Трикликстона я нашел в его кабинете. Кроме него там оказались генерал-советник Антонсон и еще четверо. «А вот и молодежь пожаловала», — поприветствовал меня профессор. «Ты как раз вовремя, Хелицерис. Я уже собирался посылать за тобой. С генералом ты, кажется, знаком. Позволь представить тебе лейтенант-профессора Локатериса, мистера Клешнихватера, мистера Октопаца и почтенную мать Айсбергсон». «Доброго цикла всем», — поздоровался я и снова повернулся к Трикликстону. «Вы собирались послать за мной, профессор?» — переспросил я. «Но как вы узнали? Впрочем, у меня действительно есть новости, которые могут оказаться весьма важными. Только что я обнаружил подо льдом некий объект, который может оказаться очень большим легкамнем, и...» Добродушное хлопанье дыхательных клапанов заставило меня замолчать на полуслове. «А как ты посмотришь, юный Хелицерис, на такую новость? Теперь у нас есть доступ к богатейшим запасам легкамня. Если расчеты верны, нам даже не придется долбить лед». Я озадаченно поднял вверх обе клешни. «Именно так», — подтвердил профессор. «Если тебя не затруднит пройти с нами во внутренний двор, увидишь все своими глазами. Надеюсь, тебе любопытно?» Немного поразмыслив, я решил отложить свои новости. У меня не было полной уверенности, что обнаруженная мною аномалия действительно легкамень. Главное, я сообщил о своей находке, а насколько мои выводы обоснованы, разберемся позднее. Кроме того, слова профессора меня весьма заинтриговали. Интересно, где может находиться месторождение, о котором он говорил, и почему его открыли только сейчас, подумал я и кивнул. Генерал и профессор двинулись к выходу, я последовал за ними. Университетские учебные корпуса и офисы образовывали правильный восьмиугольник, внутри которого находилась площадь, имевшая в поперечнике не меньше 20 стандартных длин. В последнее время на этой территории проводились разного рода военные исследования, подробности которых мы предпочитали хранить в тайне. То, что меня пригласили туда, было знаком высокого доверия, которое я, впрочем, в полной мере оценил только когда мы приблизились ко входу в секретную зону. Здесь дорогу нам преградили трое вооруженных часовых и две очень крепкие двойные двери, сплетенные из одеревеневших водорослей. Преодолев пост безопасности, мы очутились на площади, ярко освещенной звуковыми прожекторами. В конце ее красовался гладкий блестящий шар, похожий на ледяной и диаметром не менее трех стандартных длин. Рядом стояла огромная лебедка, на барабан которой был намотан толстый канат из паутины водяного жука, стоивший, наверное, целое состояние. «Юный Хелицерис», — обратился ко мне генерал Антонсон. «Ты знаешь, что легкамни, которые мы не успеваем перехватить, поднимаются наверх и исчезают навсегда? Несомненно, все они попадают в центр мира. За время существования нашей Вселенной там должны были скопиться несметные сокровища, буквально горы легкамней, которые можно собрать и переправить назад. До недавнего времени мы не знали, как далеко от поверхности находится центр. Сейчас я могу ответить на этот вопрос. Майор-профессор Антенгер изобрел прибор, с помощью которого нам удалось получить отраженный эхосигнал». «Отраженный эхосигнал?» — удивился я. «Неужели там, наверху, тоже есть чередующиеся слои льда и воды?» «Да, судя по всему, верхняя твердь расположена от нас на дистанции не более 255 стандартных длин тела. Для современной техники это вполне доступно». «Профессор Антенгер совершенно уверен, что это след какой-то блуждающей температурной аномалии», — вмешался профессор Трикликстон. «Преграда, на которую наткнулся сигнал, представляет собой нечто более плотное, осязаемое, неподвижное. Несомненно, это и есть неведомый центр мира или, по крайней мере, нечто, способное задерживать легкамни». Я снова бросил взгляд на лебедку и шар. Только теперь я заметил над ним тонкую, но прочную сеть, слегка покачивающуюся в колышемой течением в воде. Сеть была полна легкамней, стремившихся оторвать наш летательный аппарат ото льда. Сколько стоят эти легкамни, я даже боялся вообразить. Не в силах справиться с восторгом и волнением, от которых щетинки на моих ногах встали дыбом и начали мелко вибрировать, я спросил. «Выходит, мы можем отправиться туда же, куда уходят наши мертвые, и собрать легкамни?» «Не только можем, но и должны», — подтвердил Трикликстон. «И тебе предстоит лететь с нами». Это было сказано мягким тоном, но я сразу понял, от этого приглашения нельзя отказаться. Особенно теперь, когда мне стало известно, что наша наука сделала подобное путешествие возможным. Более того, если бы профессор меня не пригласил, я был готов умолять его взять меня с собой. «И когда?» — только и спросил я. Двое моих собеседников, к которым успели присоединиться лейтенант-профессор Локаторис, мистер Клешнихватер, мистер Октопоц и почтенная мать Айсбергсон, ответили не сразу. Во внезапно наступившей тишине неожиданно громко прозвучали глухие далекие удары. Это работали боевые машины западных, и над далеким горизонтом то вспыхивало, то разгоралось низкочастотное звуковое зарево. Трикликстон повернулся к генералу. «Что скажете, сэр? Мешкать нельзя», — с военной прямотой ответил Антонсон. «Мы отправляемся немедленно, как только в шар погрузит провиант. На борту есть все необходимое, так что собирать вещи вам не понадобится. Должен, однако, еще раз напомнить вам об опасности». С этими словами он поочередно направил свои антеннулы на каждого из нас, но, насколько я мог почувствовать, никто не колебался. «Превосходно. До старта у вас есть примерно 30 минут. Рекомендую потратить это время на улаживание самых неотложных дел. У восточной стены есть акустические переговорные кабинки, можете ими воспользоваться». «А сами-то вы полетите?» — поинтересовался я, не подумав, что мой вопрос звучит по меньшей мере бестактно. Генерал резко повернулся ко мне, но потом, поняв, что я не хотел его оскорбить, экспансивно взмахнул клешней. «Командир должен вести своих людей за собой. Только тогда он настоящий командир. Таков мой принцип, Хелицерис», — ответил он и ушел. Некоторое время я стоял неподвижно, разглядывая шар и лебедку, потом отправился к переговорным кабинкам. Никаких особых дел, которые необходимо было улаживать, у меня не было. С этой точки зрения я подходил для столь опасного путешествия едва ли не идеально. Из родных мне хотелось известить только мать, из яйца которой я появился на свет. Но она оказалась в отъезде, поэтому я связался с университетским регистратором и оставил для нее сообщение. Кроме того, регистратор записал мою последнюю волю, в которой я распорядился немногими имевшимися у меня личными вещами. Оставалось решить, что будет с моим проектом, если события обернутся наихудшим образом. Поручить я его мог только Санарис, которая была моим первым научным руководителем. Правда, наши отношения нельзя было назвать простыми. Санарис твердо верила, что спариться с собственным учеником — не самая лучшая идея, однако ее яйца имели высокий интеллектуальный потенциал, да и я скоро уже не буду студентом. Кроме того, мы были одного возраста, и она и я успели перелинять трижды, а этот срок считался самым подходящим для производства потомства. По моему глубокому убеждению, каждое живое существо так или иначе стремится оставить после себя хоть какой-нибудь след, хоть какую-нибудь память. Что ж, подумал я, если Санарис не суждено стать матерью моих детей, по крайней мере, она сумеет позаботиться о моей теории. Потом я задумался о дальнейшей судьбе, найденной мною глыбы легкамня, если, конечно, я не ошибся. Подобная находка способна была обессмертить мое имя и даже скорее, чем моя пока еще ничем не подтвержденная космогоническая гипотеза. Однако я знал, если этот легкамень попадет в руки западных, ни одно живое существо во Вселенной не сможет чувствовать себя в безопасности. С тяжелым сердцем я велел регистратору внести мое завещание в перечень документов, подлежащих обязательному уничтожению, если Длинная долина будет захвачена империей. Как ни странно, только произнеся эти слова вслух, я окончательно осознал, насколько близка и реально грозящая нам всем опасность. Потом я услышал протяжные пульсирующие звуки. Очевидно, это был сигнал к отлету, хотя генерал почему-то нас не предупредил. Выйдя из переговорной кабинки, я вернулся к шару. Там уже стоял мистер Клешнихватер. Несмотря на грозное имя, клешни его были довольно маленькими. Он подвел меня к открывавшейся на петлях дверке у основания шара и сказал: «Это входной люк, Хелицерис, открой его». Я подчинился, люк отворился на удивление легко. Я этого не ожидал, и массивная дверца, откинувшись внутрь шара, едва не вырвалась у меня из рук. «Мне кажется», — проговорил я в раздумье, — «дверь не слишком тяжела, чтобы быть по-настоящему крепкой». «Она сделана из нескольких слоев натурального растительного волокна, скрепленного сваренным из кожи морских червей клеем», — ответил Клешнихватер. «Поэтому на самом деле она гораздо крепче и тяжелее, чем лед». Но это, разумеется, секрет, который ты обязан хранить. Я несколько раз открыл и закрыл дверцу, думая о том, насколько она крепка и тяжела. «Если у нас есть такие материалы, — промолвил я наконец, — для чего нам тогда нужно легкаменное оружие?» Мистер Клешнихватер добродушно защелкал дыхальцами. «Разумеется, ты прав, юный Хелицерис. Увы, легкамень нужен не только для того, чтобы делать оружие. Он необходим нам, чтобы подниматься над врагом в летательных аппаратах. Приводимая в действие легкаменным движителем гондола с четырьмя стрелками способна нейтрализовать 88 вражеских пехотинцев, даже если в цель попадет хотя бы четверть груза моллюсков-кинжалов». Кинжальные моллюски жили во льду. Я знал, что если извлечь такого моллюска из норы, природный инстинкт заставит животное снова вернуться в привычную среду обитания. Оригинальный реактивный двигатель, струя воды, силой выбрасываемая из внутренней полости тела, позволял им развивать огромную скорость. Выпущенные с борта бомбардировочной гондолы кинжальные моллюски стремглав неслись вниз и вонзались глубоко в лед своими твердыми зазубренными панцирями, с помощью которых они обычно удерживаются на месте от линьки до линьки. А если на пути моллюска оказывалось живое существо, заостренный панцирь пробивал его насквозь. В прошлом жизненном цикле я сам едва не стал жертвой такого моллюска, который впился в лед буквально в шаге от меня. Восхищение и страх, который я пережил в далекой юности, до сих пор оставались одним из самых ярких моих воспоминаний. Правда, использовать кинжальных моллюсков в качестве оружия можно было только от отчаяния, однако сейчас я об этом не думал. Все мои мысли захватила перспектива полета высоко над поверхностью. «Потрясающий проект!» — воскликнул я, не скрывая своего восхищения. «А вы тоже летите, мистер Клешнихватер?» «Увы, нет. Кто-то ведь должен вращать лебедку. Ну, а теперь полезай внутрь, все остальные уже там». Я кивнул и забрался в летательный аппарат. Мои спутники действительно уже сидели на скамьях, размещенных по периметру шара. Над скамьями я увидел несколько округлых иллюминаторов из толстого льда, которые, однако, были совершенно незаметны снаружи. Под скамьями размещались закрытые дверцами шкафчики, где, очевидно, были сложены запасы провизии, инструменты и оружие. Заняв последнюю свободную скамью, я еще раз огляделся по сторонам. Казалось, я попал в новый странный мир. Внутренние стенки шара были гладкими, словно оболочка яйца. Если не считать скамей, шкафчиков и цилиндрического предмета в центре пола, покрытого, как мне показалось, чем-то вроде куска туго натянутой кожи, здесь не было ничего. Отчего-то пустота и почти стерильная чистота действовали на меня удручающе. Впервые я подумал о том, что действительно могу не вернуться. «Мы поднимаемся», — заметил Антонсен. Его слова подтверждало, однако, лишь едва заметное покачивание пола под ногами. Я, во всяком случае, не ощутил никаких признаков движения. «Не волнуйся, юный Хелицерис», — обратилась ко мне почтенная мать Айсбергсон, очевидно заметив мое состояние. «У меня есть лекарство, которое поможет тебе перенести повышение давления. Уверяю тебя, несмотря на его своеобразный вкус, оно тебе не повредит. Я и сама принимала его несколько раз перед испытаниями в барокамере». «В барокамере?» — удивился я. «Ни о чем подобном я никогда не слышал». Айсбергсон с довольным видом пошевелила усиками. «Она находится под северной частью университета. Мы вырезали во льду яму цилиндрической формы, затем вытащили ледяной поршень, который почти точно подходит к ней по диаметру. Конечно, остался небольшой зазор, но мы перекрыли его с помощью уплотнительной юбки из ледяной травы. Поршень опускается с помощью мощного винта и сжимает воду в яме». Я сделал несколько жестов, выражавших изумление и восхищение. «Должно быть, — заметил я, — эта работа потребовала много времени и усилий». Антонсен несколько раз щелкнул дыхальцами. «Так и было, сынок. Зато теперь у нас есть собственный квалифицированный специалист по высокому давлению, которому мы без опаски можем доверить свои жизни. А сейчас позволь показать тебе еще одно техническое чудо. Клешнихватер!» «Да, генерал!» Голос Клешнихватера звучал непривычно высоко, к тому же в нем ясно слышались неприятные дребезжащие нотки. Но слова вполне можно было разобрать. «Но где же сам Клешнихватер?» «Высота!» — осведомился Антонсен, повернувшись к барабану на полу. «Выпущено 28 длин каната», — доложил Клешнихватер. На этот раз я заметил, как мерцает натянутая кожа на цилиндрическом предмете. Вероятно, Клешнихватер находится снаружи и наблюдает за тем, как разматывается якорный канат. С другой стороны, насколько я запомнил, лебедка с барабаном осталась на льду, а мы поднимались уже довольно долго. Высота 28 длин означала, что мы преодолели отражающий водяной слой, за которым обычные органы чувств становились бесполезны. Так как же мы можем слышать и видеть голос мистера Клешнихватера? Щетинки на ногах Антонсена торжествующе завибрировали. «Неплохое представление, не так ли?» — воскликнул он. «Не стану держать вас в неведении, коллеги, дело в следующем. Якорный канат натянут достаточно туго, чтобы передавать звуки, которые мы производим. Звуки усиливаются с помощью вот этого барабана-резонатора». Он указал на цилиндр в полу. «Аналогичное устройство имеется и у мистера Клешнихватера. Оно свободно скользит по канату благодаря четырем легкокаменным роликам. Через эти же ролики колебания голоса мистера Клешнихватера передаются на канат, канат вибрирует, и мы слышим его здесь. И наоборот». «Значит, мистер Клешнихватер остался на льду?» — проговорил я полувопросительным тоном. «Да», — подтвердил генерал Антонсен. Я промолчал, но отнюдь не от растерянности, просто я не знал, как лучше выразить обуревавшие меня чувства. Подняться на головокружительную высоту и продолжать слышать тех, кто остался внизу, это было похоже на самое настоящее чудо. Переговорные трубки, которыми мы пользовались, передавали акустические волны на расстояние не свыше 8 стандартных длин. На большие дистанции приходилось посылать гонцов. Мы поднимались и поднимались. И давно бы потеряли счет времени, если бы клешнехваторы студенты, посменно вращавшие барабан лебедки, не дали нам знать, что прошло уже 2 малых цикла. Профессор Трикликстон тут же засел за расчеты и вскоре сообщил, мы преодолели примерно 1/100 расстояния до геометрического центра нашего мира. По уверениям генерала Антенсона, мы должны были достичь тверди значительно раньше. Он верил показаниям приборов профессора Антенкера. О том же свидетельствовали наблюдения, проведенные подчиненными профессора сквозь разрывы в отражающем водяном слое. К этому времени мы все чувствовали себя довольно скверно. Как объяснила нам почтенная мать Айсбергсон, давление воды заставляет сжиматься заполненные тяжелой жидкостью внутренние полости нашего организма и препятствует производству необходимой для жизни энергии. На основании своих экспериментов в барокамере она утверждала, что нам пока ничего не угрожает, если не считать постоянного ощущения дискомфорта. Но и к этому, сказала почтенная мать Айсбергсон, можно привыкнуть. Я честно старался претерпеться и постоянно пил лекарства почтенной матери Айсбергсон, но все равно чувствовал себя очень усталым и слабым. Голова кружилась, а ощущение странной легкости во всем теле заставляло меня то и дело хвататься за скамью. Казалось, я вот-вот оторвусь от нее и взлечу к потолку, как самый настоящий легкамень. Отчего это происходит, я не знал. Можно было подумать, что само строение моего тела изменилось, и теперь мир мертвых притягивает меня к себе с той же силой, с какой всего несколько циклов назад меня притягивал к себе лед. «Зачем?» — спрашивал я себя. «Мы летим все выше и выше, и чем все это кончится?» Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я попытался обсуждать с матерью Айсбергсон космологические проблемы и даже поделился с ней своей теорией об устройстве Вселенной, которая, по моему мнению, действительно могла быть похожа на яйцо с несколькими оболочками. «Яйцо — Вселенная, Вселенная — яйцо — любопытная аналогия», — похвалила меня почтенная мать Айсбергсон. «Оболочка яйца предохраняет зародыш от паразитов», но пропускает воду и растворенную в ней тяжелую жидкость, служащую для питания личинки. Сама личинка таким образом существует в пространстве между оболочкой яйца и его центром, где собирается питательное вещество. Интересная идея, юный Хелицерис, и к тому же сама немного похожа на яйцо. Я имею в виду, что всякая теория должна некоторое время побыть в оболочке чьего-либо ума, прежде чем созреть настолько, чтобы вылупиться. Ни раньше, ни позже. У настоящего яйца только одна оболочка, и раскрывается она только однажды. Когда-то давно, еще до того, как появились ясли для молодняка, большинство личинок съедалось хищниками сразу после появления на свет. Так скажи мне, Хелицерис, если наша Вселенная действительно похожа на яйцо, готовы ли мы к тому, чтобы самим разломать скорлупу? Она немного помолчала, размышляя. Лед... Война, яйцо Вселенной. Живые существа вылуплялись из яиц, жили и умирали, но ничто, похоже, не изменилось. Все осталось таким же, как много жизненных циклов назад. Я сказал. Сколько раз появлялись и исчезали разные народы? Сколько раз было завоевано и утрачено знание? Сколько поколений солдат сражались и умирали за один и тот же лед? И как долго все это продолжается? Почтенная мать Айсбергсон кивнула. «Дольше, чем мы знаем. Дольше, чем мы в состоянии вообразить. Случается, теплопад вымывает изо льда артефакты, следы минувших эпох. Профессор Кирквест из 4 долин статистически обработал все случаи подобных находок. Ему удалось получить очень интересные данные. Когда-то в наших краях существовала другая цивилизация — почти такая же развитая, как наша. Потом разразилась война, цивилизация погибла, а лед похоронил под собой все оставшееся. Мать Айсбергсон тяжело вздохнула. На основе средней скорости роста льда профессор Киркхвост высчитал, что с тех пор прошло около 538 больших циклов. И вот теперь наш мир снова стоит на краю гибели. Конечно, это всего лишь гипотеза, но не исключено, что история имеет тенденцию повторяться. Я представил себе, как в результате нашествия Западной империи мое открытие погибает. А потом, через 538 больших циклов, кто-нибудь повторяет его только за тем, чтобы оно снова было утрачено. Что случается с личинкой, которая задерживается в яйце слишком долго? В конце концов, ее съедают черви, скорлупа не вечна. Наша нынешняя оболочка... Айсбергсон сделала круговое движение клешней. Тоже только кажется прочной. Похоже, твоя аналогия с яйцом гораздо шире, чем просто абстрактная модель Вселенной. Это вполне конкретная гипотеза устройства нашего мира. И чтобы в этом убедиться, достаточно только повнимательнее посмотреть на давно знакомые предметы. По-моему, в твоей теории содержится рациональное зерно, и со временем она может помочь нам лучше понять окружающий мир. «Благодарю вас, мать Айсбергсон». Она кивнула и отвернулась, давая понять, что разговор закончен. Я тоже чувствовал себя усталым, давление давало о себе знать, и мне было трудно сосредоточиться. Наш шар поднимался все выше, и его пассажиры становились все молчаливей и угрюмей. Разумеется, все мы волновались, хотя и старались этого не показывать. Сколько длин троса было на барабане лебедки клешнехватера? Я не мог вспомнить. Если мы ничего не найдем в ближайшее время, подумалось мне, потом мы уже будем не в состоянии что-либо сделать со своей находкой, даже если нам попадутся богатейшие запасы лихкамня. «Друзья!» — неожиданно возвал лейтенант-профессор Локаторис. «Я что-то вижу, и совсем близко, прямо над...» Внезапный удар сбросил нас со скамей. «Прямо над шаром!» Сначала мы живым клубком скатились к стене, которая вдруг превратилась в пол. Во всяком случае, ощущение тяжести было довольно отчетливым, хотя и слабым. Но прежде чем мы успели с облегчением вздохнуть, шар начал раскачиваться, и вскоре мы оказались на потолке. Качка скоро ослабла, но нам все равно потребовалось немало времени, чтобы разобраться в мешанине клешней, ног, антенн. В конце концов, с бесчисленными извинениями, мы сумели усесться в кружок на потолке, так как верх и низ поменялись местами. Убедившись в нашей невредимости, генерал Антенсон подпрыгнул и, подплыв к барабану-коммуникатору, который оказался теперь над головой, уцепился за него обеими клешнями. «Клешнехватер!» — громко позвал он. Но ответа не было. Система передачи звуков работала при условии, что якорный трос будет натянут, а теперь он ослаб. Шар продолжал чуть заметно колебаться, и мы покачивались вместе с ним, чувствуя себя совершенно беспомощными. Прежде чем хоть один из нас успел заговорить, шар резко дернулся, и послышался странный чмокающий звук. Вскоре у нас появилось ощущение, что шар снова натягивает канат. Еще две минуты спустя мы услышали дребезжащий голос клешнехватера. «Генерал, кто-нибудь, отзовитесь!» «Слава вышним силам!» — вполголоса пробормотал мистер Октопоц. «Говорит генерал Антенсон. Кажется, мы перевернулись вверх ногами, клешнехватер, но никто не пострадал. Почтенная мать!» «Столкновение было не слишком сильным», — ответила Айсбергсон. «Думаю, все целы». «Я цел», — отрапортовал профессор Трикликстон. Остальные последовали их примеру. «Очень рад за вас!» Голос клешнехватера донесся из барабана после довольно значительной задержки. «Когда мы заметили, что канат провис, мы тотчас начали выбирать слабину, но это заняло порядочно времени, так как вы поднялись очень высоко. Теперь канат снова натянут как следует, но мне... Я думаю, вы все еще находитесь вблизи преграды, с которой столкнулись. «Скажите, можете ли вы открыть верхний люк?» Поскольку потолок и пол решили поменяться местами, верхний люк был теперь у нас под ногами. «Мы немедленно попробуем, спасибо, Клешнихватер!» Антонсен махнул им одной клешней. «Похоже, друзья, мы прибыли, куда хотели». «Необходимо собрать легкамни как можно скорее», — вмешалась почтенная мать Айсбергсон. «Я не знаю, как подействует на наши организмы такое высокое давление». Она была права, но мне казалось, что я почувствовал себя даже немного лучше, чем во время подъема. Вероятно, мое тело успело приспособиться к новым условиям. Разумеется, я ощущал некоторую заторможенность в движениях и мыслях, однако не сомневался, что на качестве моих умозаключений эта замедленность реакции отразиться не должна. Антонсен кивнул. «Хелицерис и Локаторис, раздраить люк! Октоподс, завести маяк!» Мы бросились исполнять приказ, хотя мне очень хотелось взглянуть на маяк. Генерал приказал его завести. Это подразумевало наличие какой-то пружины. Раньше мне не приходилось слышать о пружинном маяке. Похоже, угроза войны заставила университет потрудиться и создать новые механизмы и приборы, существование которых еще недавно считалось невозможным. Но больше всего меня восхищала перспектива лично познакомиться с новейшими достижениями техники, поскольку скрывать их от меня ни генерал, ни профессор, судя по всему, не собирались. Но дисциплина превыше всего, и я занялся задвижками люка. Не успел я справиться с первой из них, как наш шар начал излучать ровный монотонный звук, освещая все вокруг. Очевидно, это и был маяк. Когда люк отворился, я убедился, что не ошибся. Под нами лежала залитая звуковыми волнами безликая и бескрайняя серая равнина. Ее поверхность чуть заметно бугрилась, но нигде не было видно ни намека на легкамни. «Так вот она какая, страна мертвых», — сказал генерал Антонсен. «Да чего же она не похожа на мир, которым нас пугали перед первой линькой? Никаких тебе пожирателей душ, никаких райских садов, да и никаких груд легкамня». «Никак нет», — подтвердил Локаторис. «Эта равнина похожа на обычный ледяной слой, разве только он немного темнее и не такой плотный. Во всяком случае, эта поверхность почти не отражает звук». «Позвольте напомнить вам космологическую теорию яйца со многими оболочками», — вмешался профессор Трикликстон. «Когда легкамень попадает на эту равнину, он начинает погружаться, двигаясь дальше к математическому центру мира. А с другой стороны этого слоя льда может оказаться иной водяной слой. Возможно, он тоже обитаем. Что касается темноты, то...» Он слегка пожал правым передним предплечьем. «Кто знает, как выглядит с другой стороны наш слой. Не исключено, что он тоже похож на скопление мусора». Щетинки на моих ногах опустились от огорчения. Идея о яйце со множественными оболочками принадлежала мне, а профессор Трикликстон ее украл. Правда, мне было приятно, что такой большой ученый поверил в нее, однако обидно терять надежду на мировую славу. «А что происходит с мертвыми?» — поинтересовался Октопоц. «Честно говоря, мне немного не по себе. Быть может, все дело в том, что мы рассчитывали увидеть здесь нечто совсем иное, и все же, как вам кажется, не лучше ли вернуться, коль скоро здесь все равно нет никаких легкамней?» Это предложение было встречено всеобщим молчанием. Возвращение без легкамня означало не только провал экспедиции. Капитулянство возымеет самые печальные последствия для всего нашего народа и для длинной долины. Первым заговорил профессор Трикликстон. «Площадь этой равнины составляет не менее 80% пространства нашей страны», — молвил он. «Мы сейчас видим лишь малую часть этого нового мира. Было бы преступлением перед наукой не воспользоваться предоставившейся нам уникальной возможностью исследовать неизведанное. Пускай здесь нет легкамня, но ведь кроме него существуют и другие непонятные вещи. Взять хотя бы теплопады. Мы до сих пор не знаем, откуда они берутся и какова их природа. Нет, коллеги, прежде чем отправиться в обратный путь, необходимо хотя бы осмотреться. Если вы настаиваете, почему бы вам самому не выйти из люка и не осмотреться? Ехидно осведомился Октопоц. «Я готов сопровождать», — немедленно вызвался Локаторис. «Благодарю вас, лейтенант», — вмешался генерал Антонсон. «Но поскольку принимать ответственные решения приходится именно мне, я должен располагать информацией, что называется, из первых рук. Командир должен вести за собой, только тогда он настоящий командир. Я пойду первым, потом ко мне присоединится профессор Трикликстон. А вы, Локаторис, останетесь в любом случае. Я хочу, чтобы на борту постоянно находился, по крайней мере, один опытный солдат. Если со мной что-нибудь случится, вы, лейтенант, обязаны связаться с Клишнихватером и немедленно возвращайтесь назад. Это приказ. Клишнихватер, вы все слышали?» «Так точно, генерал», — донеслось до нас через некоторое время. «Но если что-то случится, неразумнее ли будет просто немного опуститься, чтобы как следует оценить обстановку? Нам бы не хотелось вас потерять». «Какая разница, генералам больше, генералам меньше. Впрочем, пусть будет по-вашему. Когда получите сигнал, опустите шар на четверть стандартной длины и ждите дальнейших приказаний». Генерал повернулся к Локаторису. «Принимайте командование, лейтенант. Быть может, там внизу мне действительно суждено встретить свой конец. Но каким бы он ни был, хотя бы в память обо мне вы обязаны любой ценой сохранить жизни всех членов экспедиции. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Так точно, сэр», — выпалил Локаторис. «Ну, довольно обсуждений. Эй, там, наверху, то есть внизу, посторонись!» С этими словами генерал отцепился от барабана коммуникатора и соскочил на пол. Протиснувшись в люк, он начал медленно спускаться на загадочную равнину. Сначала все шло как будто хорошо, но потом мы увидели, что генерал погружается в бугристое серое нечто. «Эта штука совсем мягкая», — услышали мы голос Антонсона. «И скользкая, как гнилые отбросы. Я проваливаюсь в нее все быстрее, весьма неожиданно и неприятно. Бросьте мне скорее веревку». Локаторис ринулся к одному из ящиков и, с трудом держась за скамью тремя передними конечностями, четвертой достал бухту веревки. «Хелицерис, привяжи веревку к люку и брось конец генералу», — приказал он, швырнув веревку мне. К этому моменту над слизистой рыхлой равниной выступали только антеннулы и голова генерала. Его голосовые отверстия уже скрылись в грязи, и мы не слышали ни звука. Я видел две верхних конечности генерала. Он слабо шевелил ими, словно пытаясь плыть, но я знал, долго ему не продержаться. Антонсон задыхался. Поймав веревку, я быстро закрепил ее на крышке люка, но вместо того, чтобы просто бросить конец генералу, зацепился за веревку когтями задних ног и начал спускаться. В условиях высокого давления это требовало невероятного напряжения сил, но я не сдавался. Когда я, наконец, достиг равнины, генерал уже совершенно исчез из виду, и решительно ничто не указывало, успел он поймать веревку или нет. Мне оставалось только одно. Держа дыхальце над поверхностью, погрузиться головой в странную серую субстанцию и попытаться отыскать генерала с помощью акустических импульсов. Это было достаточно просто, так как спускался я вниз головой, из люка до меня доносились голоса остальных. Спутники требовали, чтобы я вернулся. Но на споры и пререкания у меня не оставалось времени. Вещество, образующее равнину, оказалось очень мягким, липким, шелковистым и достаточно плотным. Я послал несколько импульсов, стараясь разглядеть что-то в смыкавшейся вокруг моей головы аморфной массе, но странная субстанция полностью поглощала любые звуки. Пожалуй, впервые в жизни я почувствовал себя по-настоящему слепым. С каждым мгновением силы мои убывали, но я все равно спустился по веревке еще немного и вытянул перед собой передние конечности. Плотная вязкая субстанция залепляла трахеи, и я начал задыхаться. Внезапно я наткнулся на что-то твердое и крепко сжал то, что могло оказаться конечностью генерала, а могло и чем-то совсем другим, чьей-то мертвой плотью. Содрогнувшись всем телом, я стал подниматься. Сначала дело двигалось медленно, слишком много сил я уже потратил. К тому же теперь мне нужно было тащить за собой дополнительный груз. Однако, как только мои дыхальца оказались в чистой воде, я почувствовал небольшой прилив энергии. Потом я понял, что веревка, на которой я висел, тоже начала двигаться. Очевидно, мои товарищи увидели, что я возвращаюсь, и решили мне помочь. Наконец, моя голова оказалась над поверхностью равнины, и дело сразу пошло быстрее. Тряхнув головой, чтобы очистить антенну от налипшей грязи, я увидел, что действительно держу кого-то за верхнюю конечность чуть ниже клешни. Быстро работая элитрами, я старался восстановить энергетические запасы организма и одновременно оглядывался по сторонам. В ярком акустическом свете нашего маяка каждый бугорок, каждая кочка на равнине отбрасывала длинную черную тень. Внезапно мне показалось, что одна из теней движется в мою сторону. Я вгляделся пристальнее и убедился в своей правоте. Один из бугорков, вырастая на глазах, стремительно приближался. В следующее мгновение грязь разошлась, и я увидел прямо перед собой круглую зияющую пасть с шестью длинными треугольными зубами, равномерно расположенными по всей окружности. Пасть слегка приподнялась над поверхностью, качнулась сначала влево, потом вправо и снова погрузилась в жижу. «Пожиратель душ», — подумал я. Миф обернулся кошмарной реальностью. Удерживая веревку задними конечностями, я опустил в грязь вторую руку и, крепко схватив свою добычу, с силой потянул. Мой рывок плюс усилия моих товарищей, продолжавших тянуть веревку, принесли результат. Из топи показались клешни и верхние конечности до второго сустава. Между тем странные бугры на поверхности равнины заметно приблизились. «Мне не хватает времени», — подумал я со странным спокойствием. И все же я продолжал тянуть изо всех сил. Неожиданно веревка, за которую я держался, сильно дернулась, и я едва не отпустил клешни. «Что это?» Быть может, пожиратель душ вцепился в мою добычу с другой стороны и теперь тянет на себя? Вряд ли, — подумал я, припомнив страшные зубы чудовища. Одно движение этих острых ножей, и у меня в руках останутся только передние конечности генерала, если, конечно, это он. Бросив взгляд вниз, я заметил, что конечности, которые я удерживал, стали подниматься из слизистой жижи быстрее. Очевидно, теперь настянули вверх с большей силой. Поразмыслив, я догадался, в чем дело, лебедка. Мои товарищи связались с клешнехватером, и тот начал накручивать якорный канат на барабан. Между тем, на поверхности показалась сначала голова генерала, а за ней все остальное — грудь, брюшко, нижние конечности. Они безвольно болтались, но, по крайней мере, были целы. Липкая грязь потоками стекала с его тела. Мгновение спустя равнина рядом с нами снова вскипела, и над ней показалась верхняя челюсть пожирателя душ, похожая на огромную мрачную арку. Она вздымалась все выше, и я разглядел сначала два, потом три страшных зуба, по которым струилась жидкая грязь. Чудовище было совсем близко, но тело генерала уже вырвалось из слизи, и мы двигались быстрее, чем пожиратель душ. Я от души надеялся, что тварь промахнется. Высвободив одну конечность, я приготовился ударить или оттолкнуть врага. Возможно, с моей стороны это было чистой воды безрассудством, но сдаваться я не собирался. Затем что-то большое, яркое свалилось на нас сверху. Этот предмет двигался невероятно быстро, оставляя за собой светящийся след. Что это может быть, я догадался почти сразу — сеть с запасом легкамней, которые доставили нас сюда. Странно было видеть падающие легкамни, но в данном случае такова была перспектива. легкамни попали прямо в разверстую пасть чудовища. Они смяли дугообразную челюсть между двумя торчащими зубами, сломали кость, и огромная арка распалась. Некоторое время пасть судорожно дергалась, силясь закрыться, потом из раны стала выделяться какая-то плотная жидкость. Длинное, как у червя, тело билось в агонии, но рассмотреть его как следует я не успел. Уже в следующее мгновение мы оказались высоко над тварью, стремительно поднимаясь или падая вместе с шаром. Когда друзья втащили меня в люк, я все еще сжимал клешни генерала, Антонсен был без сознания.